Пакистане, в долине реки Инд, находятся руины одного из самых великих и самых загадочных городов древности. Как назывался этот город на самом деле, никто не знает. Но сейчас он известен под именем Мохенджо-Даро, что в переводе с языка синдхи означает «холм мертвецов». Этот город был основан более 5000 лет назад и являлся крупнейшим в Южной Азии. Мохенджо-Даро занимал площадь около 2,5 квадратных километров и имел четкую планировку. Здания строились из обожженного кирпича. Мощные каменные стены толщиной до 9 метров окружали город. Жители имели неслыханные по тем временам удобства. Было налажено водоснабжение, общегородская система канализации, дренаж и вывоз мусора. Но после нескольких веков расцвета большой город был стерт с лица земли. Причины гибели Мохенджо-Даро до сих пор не ясны. В развалинах города не было обнаружено никаких следов войн, наводнения или землетрясения. Очевидным стал единственный факт. Катастрофа произошла внезапно. Среди руин разбросаны оплавившиеся камни, целые пласты спекшейся глины и зеленого стекла. Исследования показали, что оплавление произошло при температуре 1500 градусов. В те времена получить такую температуру на обширной открытой территории было невозможно. Более того, очерчена четкая область, эпицентр, где все строения сметены каким-то шквалом. На стенах древних зданий до сих пор сохранились следы страшного пожара, испепелившего весь каменный город. Создается впечатление, что причиной трагедии стал мощный взрыв, подобный ядерному. В древней индийской поэме говорится о страшном взрыве, который вызвал ослепительное сияние и огонь без дыма. Вода закипела, а рыба обуглилась. Возможно, это описание реальных событий. Но кто же мог владеть атомной энергией в 3000-летии до нашей эры? Непонятно. Ответа нет. Тайна гибели Мохенджо-Даро остается нераскрытой. Тайное и неизведанное.